15. «Поезжай, конечно», — сказала Селина, когда он позвонил ей на ферму по телефону. «Тебе полезно, а то неделями ходишь надутый, как индюк. Свежие рубашки у тебя есть? И ты еще осенью оставил здесь пару фланелевых теннисных брюк. Они выстираны, может понадобиться». В городе Дирк жил в просторной комнате, выходящей окнами на Деминг Плейс, на последнем этаже красивого старинного четырехэтажного дома с цокольным этажом. В комнате была ниша, которую он приспособил под спальню, а остальная часть служила гостиной. Обставляли они комнату вместе с Селиной, забраковав всю мебель, которая стояла там прежде, кроме кровати, стола и удобного мягкого кресла. По старому полинялому штофу можно было судить о некогда роскошном виде этой вещи. Когда Дирк расставил книги на открытых полках вдоль стены, а лампы с отбрасывающим мягкий свет абажуром на обеденном и рабочем столах, квартира стала выглядеть более чем просто жилой. Она стала обжитой. Разыскивая подходящую мебель, Селина взяла привычку приезжать на день-другой в город и бродить по аукционам и магазинам подержанных вещей. У нее был дар находить там что-нибудь замечательное. Она не любила модный лакированный шпон современной мебели, которую все покупали. С любой мебелью, неважно, красивая она или нет, нужно пожить. Ее надо поцарапать и повытирать. Ее должны испортить слуги, потом заново отполировать, затем снова побить, почистить. На ней надо посидеть, поспать, поесть. Только тогда она обретает свой неповторимый характер, — говорила Селина. Это почти как с людьми. «Мне куда больше нравится мой старый кленовый стол, рассыпающийся от времени и постоянных протираний, который 70 лет назад сделал своими руками отец Первюса, чем все эти длинные ровные столы красного дерева на Уобыш-авеню, как будто их позаимствовали из библиотеки». Селине нравились поездки в город. Она устраивала себе настоящий праздник. Дирк водил ее в театр, и Селина сидела там, как зачарованная. Ее восприятие этого вида развлечений оставалось таким же непосредственным и восторженным, как в эпоху театра Джона Дейли, когда она маленькой девочкой сидела в первых рядах партера с отцом Симеоном Пиком. Как ни странно, она не любила кинематограф, хотя в ее жизни было так мало того, что зовется романтикой и приключениями. «Между фильмами и захватывающей театральной пьесой, — говорила она, — колоссальная разница. Да, да, это все равно, что дурачиться с бумажными куклами, когда у тебя есть возможность поиграть с настоящим живым ребенком». У нее развелась страсть забираться в самые неожиданные закоулки огромного разрастающегося города, и всякий раз она обнаруживала там что-нибудь удивительное. Очень скоро она уже знала Чикаго лучше, чем Дирк или старый Ок Хемпель, проживший в городе больше полувека, но не отклонявшийся далеко от своей нахоженной дорожки от складов к дому и от дома к складам. То, что потрясало ее в Чикаго, казалось, совершенно не интересовало Дирка. Иногда на день или два она занимала свободную комнату в его пансионе. «Представляешь, — захлебываясь, рассказывала она, когда сын возвращался вечером из конторы, — я забрела далеко, в северо-западные районы города. Это другой мир. Это Польша. Там католические соборы, магазины. Люди целыми днями сидят в ресторанах, читают газеты, пьют кофе, играют в домино или в какую-то похожую игру. И знаешь, что я выяснила? Чикаго — второй город в мире по числу польского населения. В мире?» «Да?» — рассеянно переспрашивал Дирк. Но в тот день, когда он говорил с матерью по телефону, в его голосе не было рассеянности. «Ты точно не обидишься? Тогда я приеду домой в следующую субботу. Или могу приехать и переночевать в середине недели. У тебя все хорошо?» «Просто прекрасно. Обязательно запомни все интересное про дом Паулы, чтобы потом мне рассказать. Джули говорит, что он похож на дом из романов. По ее словам, старина Ок был там только однажды и с тех пор отказывается даже близко подходить и правнуков не навещает. Тот мартовский день был на редкость теплым для Чикаго. Весна, обычно такая скромница в этих местах, на этот раз стремительно ринулась им навстречу. Когда массивная вращающаяся дверь конторы Дирка вытолкнула его на улицу, он увидел у края тротуара спортивный автомобиль Паулы, длинный и низкий. Паула была в черном. Этот цвет носили все дамы высшего и среднего класса Америки. Два года войны украли у парижанок их мужей, братьев, сыновей, поэтому Париж ходил в черном. Америка, войной не затронутая, весело позаимствовала траурную моду, и теперь Мичиган-бульвар и Пятая авеню с притворным самоотречением наряжались в мрачные креп и шифон, черные шляпы, черные перчатки, черные туфли. В этом году черный был самым правильным цветом. Пауле черный не шел. Она была смугловата для столь мрачных одеяний, хотя ее немного спасала нитка жемчуга изысканного оттенка, идеально подходящая к наряду, и пудра новой марки. Паула улыбнулась ему с водительского места и похлопала по кожаному сиденью рядом. Ее пальцы в отороченной мехом перчатке казались удивительно толстыми. «Ехать будет холодно. Застегнись как следует. Где заберем твой чемодан? Ты все еще живешь на Демпинг Плейс?» Дирк все еще жил на Демпинг Плейс. Он сел рядом с Паулой. Такое было доступно лишь молодым и гибким. Теодор Шторм никогда не пытался согнуться пополам, точно складной нож, чтобы влезть в машину и занять место рядом с женой. Ее автомобиль был сконструирован не для комфорта, а для скоростной езды. Приходилось сидеть, откинувшись назад и вытянув вперед ноги. На ножках Паулы, так мастерски давивших на педали тормоза и сцепления, совершенно не к месту были надеты прозрачные черные шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. «Тебе следовало потеплее одеться», — сказал бы ей муж, — «и в таких идиотских туфлях машину не водят». И он был бы прав. Дирк ничего не сказал. Рулила Паула как по волшебству. Автомобиль то вливался в поток других машин, то выныривал из него, словно эмалевый ручеек, беззвучный, быстрый, в водах большой реки. «Здесь мне не разогнаться. Надо проехать Линкольн-парк». «Как ты думаешь, они когда-нибудь снесут этот жуткий мост на Араш-стрит?» Когда они подъехали к его дому, она заявила. «И я поднимусь. У тебя найдется чай?» «Нет, черт возьми. За кого ты меня принимаешь? За молодого человека из английского романа?» «Слушай, Дирк, не будь типичным чикагским провинциалом». Они поднялись на три пролета. Паула огляделась. Нельзя сказать, что ей не понравилось. «Вполне прилично. Кто обставил тебе комнату?» «Она. Очень мило. Но тебе, конечно, нужна собственная квартирка с японцем, который бы тебя обслуживал. Например, делал бы то, чем ты сейчас занимаешься». «Да», — мрачно ответил он, продолжая собирать чемодан, — «не бросать в него одежду, как попало, а складывать ловко и аккуратно, как сын, воспитанный благоразумной матерью. Моего жалования как раз хватит, чтобы содержать японца в белоснежном льняном халате». Паула прохаживалась по комнате, брала книгу, ставила на место, теребила в руках пепельницу, глядела в окно, рассматривала фотографию, курила сигарету, взятую из коробки на столе, беспокойная, напряженная, похожая на кошку. «И я пришлю тебе кое-что для интерьера, Дирк. Ради бога, не надо». «Почему?» «В мире есть два типа женщин. Это я понял еще в колледже. Те, кто присылает мужчинам что-нибудь для интерьера, и те, кто не присылает». «Ты очень груб». «Сама напросилась. Все, я собрался». Он защелкнул замок на чемодане. «Прости, ничего не могу тебе предложить. У меня ничего нет. Даже бокала вина. И что там пишут в романах? Ах, да, бисквитов!» Сев снова в автомобиль, они мягко проскользнули по подъездной дорожке, потом выехали на Шеридан-Роуд, резко свернули у кладбища в сторону Эванстона, мимо чопорных и аккуратных жилищ среднего класса в пригородах Уилмет и Уинетка. Паула идеально прошла опасные повороты холмов Хаббард-Вудс и оставшуюся часть пути проделала на большой скорости, не притормаживая. «Мы называем это место Штормвуд», — сказала она Дирку, «и никто за пределами нашего милого семейства не знает, как это верно. Не хмурься, я не собираюсь рассказывать тебе о моих семейных горестях, и не говори, что я сама напросилась». «Как работа?» «Погано. Тебе не нравится? Я о работе». «Нравится, только...» Видишь ли, когда мы заканчиваем архитектурный курс в университете, нам представляется, что все мы станем Стэнфордами Уайтами или Кессами Гильбертами. Запросто построим Вулворт Билдинг и наутро проснемся знаменитыми. Весь день вчера и сегодня я занимался тем, что придумывал, как разместить туалеты на 6 этажах нового офисного здания по форме, похожего на ящик для бакалеи. Его построят на углу Милуоки-авеню и Ашлинд-авеню. А через 10 лет? Через 10 лет мне, наверное, доверят проектировать ящик для бакалеи самостоятельно. Почему ты все это не бросишь? Бросить? — удивился Дирк. Что ты имеешь в виду? Наплевать на все. Заняться тем, что принесет быстрый результат. В наш век надо спешить. Предположим, через 10 лет ты действительно спроектируешь шикарное офисное здание в готическом стиле, украсив великолепный обновленный Мичиган-бульвар, о котором сейчас столько кричат. Но ты будешь уже человеком средних лет, живущим в доме среднего класса, в пригороде среднего класса и с женой среднего класса. «Может, и так», — ответил он немного уязвленно. «А может, я стану чикагским Кристофером Реном?» «Это кто?» «Бог ты мой! Ты сколько раз была в Лондоне?» 3. «В следующий раз, когда там окажешься, обрати внимание на небольшое миленькое зданице под названием «Собор Святого Павла». Сам я его никогда не видел, но о нем имеются хорошие отзывы». Они свернули ворота Штормвуда. Хотя деревья и кустарники стояли тощие и голые, на земле начала пробиваться ярко-зеленая травка. Сквозь ветви в сумеречном свете можно было рассмотреть лежавшее невдалеке озеро. Лучи закатного солнца превращали его в сияющий голубой сапфир. Последний поворот, аллея, дом большой с колоннами и портиком. Когда они подъехали к входу, дверь открылась. На пороге стояла горничная в шапочке и переднике. Словно ниоткуда, рядом с автомобилем возник человек, вежливо поздоровался с Паулой и отвел автомобиль в гараж. Холли их уже ждал ярко горевший камин. «Твой чемодан принесут», — сказала Паула. «Как дети, Анна? Мистер Шторм уже приехал?» «Он звонил, миссис Шторм, сказал, что выйдет поздно, может, в 10 или позже, поэтому к ужину его не ждите». Паула, которая была лихим, умелым и бесстрашным водителем мощной спортивной машины, теперь превратилась в настоящую хозяйку поместья, спокойную и внимательную, отдающую приказания поднятием бровей или кивком. Желает ли Дирк сразу пойти к себе в комнату или сначала посмотрит на детей, пока они не легли спать, хотя, скорее всего, няня его к ним не пустит, строгая, как все английские няни. Ужин подадут в 7:30. Переодеваться не обязательно. Он может надеть, что ему удобно. У них все очень по-домашнему, живут по-спартански. К полудню следующего дня Дирк насчитал 13 слуг, хотя еще не побывал ни на кухне, ни в прачечной, ни на маслодельне. Его комната, когда он туда вошел, показалась ему отвратительной. Простое квадратное помещение с глубоко встроенными решетчатыми окнами на 2 стороны. Из одного можно было увидеть краешек озера, но только краешек. Очевидно, вид на озеро открывался из семейных спален. В понимании де Йонгов и людей их класса гостям следовало отводить лучшую комнату в доме, а вот среди этих толстосумов явно было принято оставлять лучшее за собой. Гости же устраивать удобно, но не слишком баловать. Такой подход был для Дирка нов. Он удивился, но счел его разумным. Чемоданы успели принести, а вещи распаковать и сложить в шкаф еще до того, как он оказался в комнате. «Надо будет рассказать Селине», — подумал он с улыбкой и критически огляделся. Комната была обставлена в стиле, который приблизительно определялся как французский. У него возникло ощущение, что он случайно попал в спальню мадам Рекамье и не знает, как оттуда выбраться. Розовая парча с золотой сеткой, кремовые кружева и бутоны роз. «Прелестное местечко для мужчины», — подумал Дирк и пнул ногой пуфик. «Кажется, по-французски эта штука называется фотей». Он был втайне рад, что может правильно произнести французское слово. Высокие зеркала, шелковые портьеры, кремовые стены. Кровать в кружевах, покрывало из розового атласа, легкое, как пух. Он исследовал ванную. Фактически это была еще одна комната, намного больше его спальни в нише на Деминг Плейс и такая же, как его спальня дома на ферме. Она сияла белым и голубым. Ванна была огромна и так же основательна, как дом вокруг нее. Везде полотенца, полотенца, полотенца в бело-голубых тонах. Они различались по размеру от малюсеньких вышитых квадратиков до пушистых полотнищ величиной с ковер, в который можно закутаться целиком. Это произвело впечатление. Дирк решил принять ванну и переодеться к ужину. Он обрадовался, что так сделал, когда увидел Паулу в черном шифоновом платье у огня в большой комнате с массивными потолочными балками, которую она называла библиотекой. Дирк подумал, что Паула очень красивая в своем воздушном наряде с ниткой жемчуга на шее. Лицо в форме сердечка, большие, чуть раскосые глаза, длинная тонкая шея, высоко поднятые темные волосы, открытые маленькие уши. Но ничего ей об этом не сказал. «У тебя опасный вид», — заговорила Паула. «Так и есть», — ответил Дирк. «Мой обычно безобидный голландский облик приобрел зверские черты исключительно от голода». «Кстати, почему ты назвала это библиотекой?» Со всех сторон зияли пустые книжные полки. Предполагалось, что на них разместятся сотни книг, но там косо стояли, прислонившись друг к другу, или просто лежали всего лишь 50 или 60 томиков. «Жиденько, да?» — рассмеялась Паула. «Теодор купил дом в таком виде. Конечно, в городе у нас достаточно книг, а здесь я читаю мало. Что до Теодора, думаю, что за всю жизнь он не читал ничего, кроме детективов и газет». Дирк полагал, что Паула заранее знала об отсутствии мужа до 10 вечера и специально запланировала ужин наедине. А потому отказывался признаться себе, что несколько уязвлен ее сообщением. «Я пригласила на ужин супругов Эмери, а потом мы вместе сыграем в бридж. Я говорю про Фила Эмери, притом третьего. Он указывает это даже на своей визитной карточке, как принц крови». Эмери были бакалейщиками. Их семейство 60 лет торговало бакалеей. В Чикаго они считались аристократией. Но Америке предпочитали Англию. Надев, как полагается, красные пиджаки, они охотились на лис верхом с гончими по ухоженным окрестным прериям, устраивая настоящий переполох. Они владели огромным поместьем на озере рядом со Штормвудом. Супруги приехали с небольшим опозданием. Дирку довелось видеть портреты старого Филиппа Эмери, Филиппа I, подумал он, мысленно усмехнувшись. И, глядя на довольно анемичное третье издание, он решил, что порода начала вырождаться. Миссис Эмери была статной блондинкой и не отличалась привлекательностью. По контрасту с ней Паула сияла, словно черный бриллиант. Ужин был вкусный, но на удивление простой. «Блюд чуть больше», — подумал Дирк, — «чем поставила бы на стол Селина, если бы он приехал в эти выходные на ферму». Нескладная беседа наводила скуку. «И этот парень владеет миллионами», — сказал себе Дирк. «Миллионами! Ему незачем корпеть в архитектурном бюро». Миссис Эмери особенно волновалась по поводу произношения названий чикагских улиц. «Какой ужас!» — говорила она. «Думаю, нужно организовать движение за правильное произношение. Людей надо учить, и детей в школах тоже. Улицу Гёте они называют улицей Герти. Говорят «Des Plains», произнося непроизносимые «S». Слово «Иллинойс» у них тоже звучит неверно». Она разволновалась не на шутку. Грудь ее вздымалась и опускалась. Она быстро поглощала салат. И Дирк подумал, что крупным блондинкам не надо так сильно возбуждаться. От этого они краснеют. За игрой в бридж Филипп III вполне оказался сыном своего отца и выиграл у Дирка больше денег, чем тот мог безболезненно себе позволить. Хотя надо признать, что миссис Эмери, как партнерша Дирка, в значительной степени этому способствовала. Паула играла в паре с Филиппом, ее игра отличалась смелостью и расчетливостью. Теодор Шторм приехал в 10 и стоял, наблюдая за игрой. Когда гости ушли, они втроем уселись у камина. «Что-нибудь выпьете?» — предложил Шторм. Дирк отказался, но Шторм все равно смешал виски с содовой и льдом. Сначала один бокал, потом другой. Виски не добавило краски его крупному, бледному, невыразительному лицу. Хозяин почти ничего не говорил. Дирк, от природы неразговорчивый, по сравнению с ним, выглядел болтуном. Но если в молчании Дирка не было ничего тяжелого или гнетущего, то молчание Шторма подавляло и раздражало. Его толстый живот, большие белые руки, широкое бледное лицо казались частью выбеленной бескровной туши. «Не понимаю, как она его терпит», — подумал Дирк. Муж с женой, похоже, относились друг к другу с вежливым дружелюбием. Шторм извинился и направился к себе со словами, что устал и надеется встретиться с ними завтра утром. После его ухода Паула сказала: «Ты ему понравился». «Это важно», — ответил Дирк, — «коли не шутишь». «Но это действительно важно. Он может тебе очень помочь». «Мне помочь? Как? Я не хочу, зато я хочу». «Хочу, чтобы ты добился успеха. Очень хочу. И ты можешь. У тебя прямо на лбу написано. Это видно потому, как ты стоишь, говоришь или молчишь, как ты смотришь на людей, в том, как ты себя держишь. Наверное, это то, что называют силой. Так или иначе, она у тебя есть». «А у твоего мужа?» «У Теодора? Нет. То есть... Вот видишь, сила у меня, а деньги у него. Ты способен иметь и то, и другое». Она наклонилась вперед. Ее сияющие глаза стали огромными. Руки, те самые тонкие, смуглые, горячие руки, сжимались лежа на коленях. Он спокойно на нее посмотрел, и внезапно у нее на глазах выступили слезы. «Не смотри на меня так, Дирк». Она бессильно откинулась в кресло и показалась ему какой-то осунувшейся и постаревшей. «Не буду спорить. У меня неудачный брак. Это сразу видно». «Но ты ведь знала, что так будет. Разве нет?» «Нет». «Да». «Ах, не знаю, да и какая теперь разница? Я не пытаюсь стать для тебя человеком, которого принято называть влиятельным. Просто ты мне дорог, ты это знаешь, и я хочу, чтобы ты преуспел и разбогател. Наверное, во мне говорит материнское чувство. Мне казалось, что двое детей могли бы его утолить». Не получается у меня восторгаться двумя здоровыми розовыми пупсами. Я их, конечно, люблю, но им надо немного. Всего-то совать в рот бутылочку с молоком через определенные промежутки времени, купать их, одевать, выносить гулять и укладывать спать. Это обычная рутина и захватывает не больше, чем конвейерный труд. Не получается у меня с материнскими чувствами, и сердце я не надрываю из-за этих двух милых и толстых комочков плоти. Но от меня-то ты что хочешь, Паула? Она снова оживилась, искренне переживая за него. Такая нелепость! Все эти люди с доходом 30, 40, 60, 100 тысяч в год обычно не обладают никакими такими качествами, которых не было бы у человека с доходом 5000. Врач, приславший Теодору счет на 4000 за каждого родившегося у меня ребенка, не сделал ничего, что не сделал бы деревенский доктор, ездящий на Форде. Но он знал, что может получить эти деньги, и попросил. Тот-то же должен получать зарплату в 50 тысяч долларов. Какой-нибудь рекламщик, продавец облигаций или... Да вот хотя бы Фил Эмери. Он, наверное, не в состоянии, если понадобится, даже продать школьнице метр розовой ленты. А посмотри на Теодора. Сидит, моргает и молчит. Но в нужный момент сжимает свой жирный белый кулак и бормочет. 10 миллионов. Или... 15 миллионов. И вопрос решен. Дирк рассмеялся, чтобы скрыть усиливающееся восхищение. Думаю, все не так просто. Есть тут что-то еще, чего мы просто не видим. Ничего там нет. Говорю тебе, я прекрасно знаю всю эту компанию. Я выросла среди денежных мешков, так ведь? Среди упаковщиков свинины, скупщиков пшеницы, продавцов газа, электрического света и бакалеи. Из всех них я уважаю только деда. Он остался таким, каким был всегда, и его не проведешь. Он знает, что занялся оптовыми продажами говядины и свинины как раз тогда, когда опт говядины и свинины сделался в Чикаго новым прибыльным делом. И теперь ты только посмотри на него. Все же ты допускаешь, что важно понять, когда приходит нужный момент, — возразил Дирк. Паула встала. Если ты не знаешь, то я тебе скажу. Этот момент сейчас. Только мне надо будет провести работу с дедушкой, папой и Теодором. Но ты, если хочешь, можешь оставаться архитектором. Это вполне достойная профессия. Однако, не будучи гением, чего ты добьешься? Иди с ними, Дирк, и через 5 лет... Что? Они оба стояли, глядя друг на друга. Она напряженная и настойчивая, он спокойный, но заинтересованный. Попробуй и увидишь, что. Сделай это, Дирк, хорошо? Не знаю, Паула. Думаю, маме твоя идея не очень понравится. Что твоя мама может знать? О, я хочу сказать, что она прекрасный, удивительный человек. Это правда. Я люблю ее. Но успех. Она думает, что успех — это еще один акр спаржи или капусты, новая печка на кухне и газ, проведенный в верхнюю прерию. У Дирка возникло чувство, что Паула завладела им, что ее горячие жадные пальцы вцепились в него, хотя они стояли порознь и смотрели друг на друга почти враждебно. Вечером, раздеваясь в своей розово-атласной спальне, он подумал — что за игру она затеяла? Что собирается делать? Дирк, старина, будь осторожен. Еще только войдя в спальню, он немедленно подошел к высокому зеркалу и оглядел себя внимательным придирчивым глазом, не зная, что Паула в своей спальне сделала то же самое. Он провел рукой по гладко выбритому подбородку, посмотрел, хорошо ли сидит смокинг. Было бы здорово, если бы его сшил Питер Пил, английский портной на Мичиган-бульвар. Но Пил чертовски дорого берет. Как-нибудь в другой раз. Лежа в мягкой постели под атласным покрывалом, он размышлял. Так-так, что же она все-таки затеяла? Он проснулся в 8, ужасно голодный, и в некотором замешательстве подумал о завтраке. Паула вроде бы сказала, что завтрак принесут в комнату. Он с удовольствием потянулся, бодро встал, включил воду и принял ванну. Когда он вышел в халате и тапках, поднос с аппетитным завтраком волшебным образом уже стоял на столике. На нем было несколько небольших блюд под крышками и очаровательный кофейный сервиз на одну персону. Рядом лежали сложенные свежие газеты и записка от Паулы. «Не желаешь ли прогуляться около 9:30? Дойдем до наших конюшен. Я хочу показать тебе свою новую лошадь». Прогулка от дома до конюшен быстрым шагом занимала не так уж много времени. Паула ждала его в костюме для верховой езды. Она казалась молодой и похожей на мальчика рядом с главным конюшем Пэтом, человеком крепкого сложения. На Пауле были габардиновые бриджи, более темный, чем бриджи пиджак, и круглая фетровая шляпка с загнутыми полями. Она поздоровалась. «Я встала 2 часа назад и уже покаталась верхом». «Терпеть не могу людей, которые поутру первым делом сообщают тебе, что встали 2 часа назад». «Если ты будешь в таком настроении, мы не покажем тебе лошадь, да, Пэт?» Пэт примирительно сказал, что покажут. И действительно показал ему новую подседельную кобылку, как мать демонстрирует своего недавно родившегося ребенка с нежной гордостью. «Посмотрите на ее спину. По ней сразу видно, какая это лошадь, сэр. Вот, по длине этой линии. Взгляните. Прямо картинка». Паула перевела взгляд на Дирка. «Ты ведь умеешь ездить верхом?» «На ферме я ездил на старых клячах и без седла». «Надо будет научиться. Мы научим его, правда, Пэт?» Пэт оглядел легкую, гибкую фигуру Дирка. «Запросто». «Скажете тоже», — заспорил Дирк. «Тогда мне будет с кем покататься. Теодор ни разу не сел на коня, никогда не занимается физическими упражнениями, не вылезает из своей огромной машины». Они зашли в каретный сарай, просторное обеленное помещение, где в ящиках под стеклом, словно драгоценности, лежали блестящие упряжь, шпоры и уздечки. На полке на стене Дирк увидел ленточки — красные, желтые, синие — и трофейные кубки. Каретный сарай его несколько обескуражил. Ничего подобного он раньше не видывал. Прежде всего, там не было автомобилей. Дирк успел забыть, что люди могут ездить на чем-то другом. На чикагских бульварах лошадь давно вызывала смех. Если бы на Мичиган-авеню появился роскошный экипаж, запряженный 2 лощеными каурами лошадками, вся улица хихикала бы и показывала на него пальцем, как будто это римская колесница с зебрами. Но здесь стоял именно такой экипаж, блестящий, без единого пятнышка. И еще был другой, легкий, двухместный, с кремовым верхом и бахромой, а также высокие двуколки, изящные и шикарные, открытый экипаж «Виктория» и 2 повозки для пони в придачу. Глядя на такую коллекцию, можно было подумать, что автомобиль еще не изобрели. Над всеми ними возвышалась, потрясая своим великолепием и затмевая все вокруг, огромная карета, которую положено было запрягать 4-й, яркий образчик высокомерия, свойственного баловням судьбы. Карета содержалась в идеальном порядке. Ее подушки были безупречны, стенки сияли, ступеньки сверкали. Подняв на нее глаза, Дирк расхохотался. Она казалась слишком роскошной, слишком нелепой. Вдруг, повинуясь какому-то мальчишескому порыву, он взлетел по ступенькам. Усевшись, как на трон на бежевые подушки, он выглядел настоящим красавцем. «Карета, запряженная четвернёй, так, кажется, говорят. А римских квадрик у вас нет?» «Хочешь прокатиться?» — спросила Паула. «Сегодня днем? Думаешь, справишься?» «Все-таки 4 лошади». Она рассмеялась, глядя на него снизу вверх. Дирк посмотрел на ее смуглое лицо. «Нет», — он спустился. «Думаю, примерно в то время, когда кто-то разъезжал в этой карете, мой отец тащился на рынок на своих клячах». Паула видела, что Дирк рассердился. Он подождет, пока она переоденется в костюм для прогулок. Может, ему больше хочется подъехать к дому в автомобиле? «Лучше бы она не спрашивала о его желаниях так настойчиво», — подумал он. От этого он только мрачнел и раздражался. Вернулись они вместе пешком. Паула дотронулась до его руки. «Дирк, ты злишься на меня за то, что я сказала вчера вечером?» «Нет». «О чем ты думал, когда ушел вечером к себе в комнату? Скажи мне, о чем ты думал?» «Я думал, ей надоел муж, и она хочет меня соблазнить. Надо быть осторожным». «Мило и честно», — весело рассмеялась Паула. «А еще что?» «Я подумал, что мой смокинг не очень хорошо сидит, и было бы неплохо иметь возможность заказать следующий у пила. Ты вполне можешь это сделать».